Глава седьмая. Дедков проснулся от того, что у него страшно затекла шея. Не открывая глаз, он попытался повернуться и не смог. Надо было окончательно проснуться и посмотреть, в чем дело, но ему было лень. Проснется, сразу увидит, во что они с Савостиным превратили за два дня квартиру, сразу вспомнит про бегство Татьяны. И жить расхочется тут же. А пока лежал с закрытыми глазами в полудреме, было ничего. Не ощущалось всей полноты кошмара. Проснуться окончательно его все же вынудили. Откуда-то издалека раздался то ли стон, то ли плач, то ли скрип какой-то. И через минуту, охрипший от бесконечных споров о дурах-бабах Савостин, его беспардонно растолкал. — Вставай, Кирюша! В Москве полдень! — Да ну! — попытался удивиться Дедков, но тут же понял, что ему безразлично, который час. Ему сейчас все буквально безразлично, кроме неповорачивающейся и ноющей шеи. — И что с того? — На работу бы сходить! — прохныкал Савостин. — Меня моя крыса живьем сожрет. Одна надежда на Ленку. Если она прикроет, все обойдется. Если нет, мне конец. Вставай, что ли. Пожрать организуй. — А почему я? Дедков чуть приоткрыл один глаз и с удивлением обнаружил, что лежит на узком диване в кухне. — Ты же хозяин? Аргументировал свою просьбу Савостин и тут же полез в холодильник. «Во! У тебя тут бифштексы размороженные, можно пожарить. Для салата всего полно, и картошка с грибами замороженная. Высыпай на сковородку и...» «Вот и высыпай», — хмуро посоветовал Дедков. Сел на диване, потер ладонями шею и глянул на стол, заставленный грязной посудой. Рюмок и бокалов под минералку оказалось четыре. Опа! И с кем же они вчера тут зависнуть успели? Не с двух же рук с Савостиным хлебали. Факт, кто-то еще был. Вон и след от губной помады сохранился на двух рюмках. — С кем это мы? — Кирилл брезгливо покосился в сторону напомаженных стаканов. — А ты че, не помнишь ничего? — Ну ты даешь, Кирюша! Игорек достал из ящика под духовкой сразу две сковородки, в одну высыпал картошку с грибами, распоров пластиковый мешок острым ногтем на мизинце, во вторую плотно уложил бифштексы, посолил, поперчил, налил масло, накрыл крышкой и присел к столу. — Так то ж Ленка была с подругой! — А зачем? Секретаршу Ленку он вспомнил. Трещала тут безумолку и по комнатам носилась, все осматривала, ощупывала, будто приценивалась. Он даже накричал на нее, помнится, когда она в руки ползунки Марка взяла и начала с ними кривляться. А вот подругу... Подругу Дедков так и не вспомнил, сколько ни старался. — Слушай, Игорь... Кирилл продолжал разминать затекшую шею. — А у меня с этой подругой что-нибудь было? Нет? — Смеешься. Савостин деловито ворочил бифштексы на сковородке. — Ты ужрался моментально. Думаешь, почему ты уснул прямо здесь, на кухне? — А она была ничего, девочка. Стильная. Разочаровалась, конечно, не без этого, но, приняв во внимание твои обстоятельства, ушла не без надежды. И свой номер телефона оставила на зеркале. Никаких телефонов и подруг, к ним прилагающихся, Дедкову было не нужно. Хотелось в душ, потом плотно позавтракать. Савостин развил такую бурную деятельность на его кухне, что аппетит все ж разыгрался. А потом непременно захотелось увидеть Катьку Старкову. Он же собирался к ней. Для того и липовую командировку оформил. Как-то она там. Позвонить или нет? решил нагрянуть без звонка. Ведь могла наговорить ему гадостей в трубку, после которых он вряд ли поехал бы. Нет, лучше уж как снег на голову. Картошка с грибами поджарилась до хруста. Бифштексы, хоть и выглядели полуготовыми, но тоже были ничего. — Выпьешь? — предложил Игорь, выставив на стол две запотевшие банки с пивом. — Нет, хватит, — пробубнил Кирилл с набитым ртом. Он успел побриться, принять душ и чувствовал себя уже лучше. Они позавтракали, вместе прибрали квартиру, и Игорь засобирался, не переставая ныть о своей тяжкой доле подкаблучника. Дедков слушал его вполуха. Ему своей беды хватало за глаза. Жалеть кого-то еще в планы Дедкова не входило. Заперев дверь за Савостиным, Кирилл вошел в спальню. Огляделся, нашел свою дорожную сумку, которую так и не успел собрать как следует, доложил туда футболок, носков, застегнул с визгом и понес к выходу. Глянул себя в зеркало, вздохнул с прискорбием. Мешки под глазами могли быть и поменьше. И только вознамерился влезть в кроссовки, когда в дверь позвонили. Сердце тут же, как напуганный заяц, подпрыгнуло, перевернулось и сжалось до размера мелкой мухи. Татьяна одумалась и решила вернуться вместе с сыном, поняла, что натворила, и вернулась. Господи! Никакой Татьяны за дверью не было. Ни Татьяны, ни Марка. За дверью на его пороге топтался Васька Терехов и смотрел так, что Кириллу моментально захотелось утопиться. — Что еще? — вскинулся Дедков, как только Васька вошел и швырнул на пол свою барсетку. — Что стряслось? Или я ошибаюсь? — Если бы. — фыркнул Терехов и без приглашения поплелся на кухню. — Когда ты ошибался? — Чаем напоишь? — А Татьяна где? — Нету Татьяны. Хмуро отрезал Дедков, взгромоздил на плиту чайник и повторил для убедительности: «Нету и не будет уже никогда». «О как! А чё это вы, поругались, что ли?» — спросил Терехов. «Не поругались, а расстались. Ушла она, уехала. Правильнее, папочка её забрал, её и Марка. Один я теперь, ты понял, Терехов?» Это сообщение расстроило Терехова еще больше. Все его многолетние надежды рухнули, не успев как следует поднять голову. Катька Старкова. Его юношеская любовь, которую он не растратил с годами, а лишь немного притушил, чтобы не выглядеть смешным, снова будет поругана. Так ведь получается? Теперь, когда Дедков снова свободен, у него, Терехова, совершенно нет никаких шансов. Ни для кого же не было секретом, что эти двое были просто созданы друг для друга. Ни для кого, кроме них двоих. Только эти два дурака могли свято верить в свою надуманную дружбу, не подозревая, что это самая настоящая любовь и есть. Катька могла сколько угодно выходить замуж, Кирилл мог сколько угодно жениться, но любить друг друга они от этого не переставали, по наивности душевной называя это дружбой. Терехов все эти годы терпеливо ждал, когда же, наконец, у них хватит ума во всем признаться друг другу. Время шло, ума не хватало. Множились браки и дети, и он постепенно уверовал, что Катька, наконец, обратит свой взор и в его сторону. Тем более, что брак Кирилла и Татьяны казался достаточно удачным и прочным. И тем более, что Старкова теперь будет нуждаться в нем, как никогда, и тут такая новость. — О, как! — с кислой полуулыбкой повторил Терехов, широко разложив на столе свои локти. — И что ж теперь? «А что теперь?» Кирилл вопроса не понял, Вернее, не понял, с какой целью тот был задан. Терехов вел себя как-то странно, поглядывал со значением, хмуро хмыкал чему-то без конца и косился в его сторону совершенно не по-дружески, и ведь явился к нему не просто так. Кстати, а ты че пришел? Что стряслось? Неприятности какие-нибудь? Да. Именно в самый разгар своих служебных неприятностей Терехов был у него в последний раз. Было это, как бы не соврать, года 3 назад. Да, точно. Именно 3 года назад навещал его давний приятель Василий Терехов. Он из-за какого-то неосторожно запущенного слова вот-вот должен был профукать свое повышение, переживал, нервничал, едва слезу не пускал, и Кирилл Дедков его морально поддержал, пил с ним, утешал. Потом Терехов пропал почти на полгода. Через полгода позвонил, попросил поздравить его с повышением, и все. Снова тишина. Нет, праздниками и днями рождения они не пренебрегали, добросовестно отзванивались и поздравлялись, но до визитов дело редко доходило. А тут вдруг... Что стряслось, Васька? Чуть успокоившись, переспросил Дедков. Снова где-то что-то ляпнул, и теперь тебе грозят увольнением?